Поворот ключа. Мои дорогие улиточки, я узнала, что моих улиток собираются отлавливать на улицах и бить плетками. Поэтому я выхожу из режима самоизоляции, себя от себя, и возвращаюсь к вам. Я — это снова я. В свою очередь, любезно предупреждаю заранее тех, кто посмеет обижать моих улиток. Буду аккуратно подвешивать на фонарных столбах вдоль Садового кольца, нежно сажать на кремлевские звезды и аппетитно поджаривать до румяной корочки на Красной площади. Вам же, негодным улиткам, мне следовало бы устроить выволочку, потому что вы совсем забылись в кошмарном сне и перестали задавать свою реальность. Но я буду снисходительна и напомню вам практику, которая поможет вам просыпаться. Вы с ней знакомы. Она называется «Поворот ключа». Представьте, что из самого центра вашего тела выходят две горизонтальные противоположные стрелки. Одна направлена вперед, другая назад. Теперь мысленно поверните стрелки, одновременно переднюю вверх, а заднюю вниз, так, чтобы они встали вертикально. Вы сразу почувствуете, как запускаются энергетические потоки вдоль позвоночника, восходящий чуть спереди и нисходящий чуть позади. Это упражнение можно выполнять и стоя на месте, и сидя, и на ходу. Вы как будто поворачиваете ключ, который запускает центральные потоки. Одновременно с поворотом ключа возвращайте свое внимание в центр. Я здесь. Я – это я. Вижу себя и вижу реальность. В течение дня выполняйте эту практику по нескольку раз. Или десятки раз, если понравится. Если вы заведете себе такую привычку, поворот ключа станет триггером, который вас энергетически освежает и одновременно пробуждает. Будьте умничками. Не погружайтесь в тягостное сновидение. Задавайте свою реальность, и она придет. Все будет хорошо.